Глава 6. Боги, как же все болит. О, болит? Ура! Значит, жив. Значит, чувствую. Только что с мозгами. Думать нормально не могу. Но, боги, как же все болит-то. И вообще, где я нахожусь? Мы на промежуточной базе, где вынырнул разведчик после 5 суток пребывания в прыжке. Раздался в голове радостный голос Жорика. Жив, курилка. Как же я рад тебя слышать и чувствовать, босс. Тебе привет от Эли. Она, кстати, чуть СБшника не кончила. Слава богам, что ты вовремя очнулся. Иначе даже не знаю, что и было бы. Долго я так? Спросил я. Все эти дни, доложил Жорик. Дозваться я до тебя не мог. Даже Эля пробовала. Она вообще почти все время около этого чемодана дежурила. Почти? Уловил я что-то непонятное в словах Искина. Угу, но об этом после. Твой спаситель тебя принялся реанимировать, вколол что-то, и я по своей линии убыстряю процессы в твоем организме. 5 часов, и ты будешь как новенький, только совет. Не показывай своему сомнительному другу и спасителю, что ты быстро оклемался. Мало ли что. А тем временем ко мне вернулось зрение. Ого, комната. Перед глазами пока все плывет, но резкость постепенно удалось навести. Главное, чтобы чел никуда не дергался. Вести глазами в стороны для меня пока проблема. «Вижу, что пришел в себя», — произнес мой спаситель или похититель, это как посмотреть. «Вот весело будет, если выяснится, что мне ничего не угрожало, а я сбежал. Я согласно моргнул, и это был для меня подвиг. Вижу, что слышишь». «Ну, тогда пару слов скажу. Что просили и то, что не просили, все-таки ты мне не безразличен. Не каждый делал меня настолько богаче. Итак, если мучаешься вопросом, правильно ли сделал, что доверился мне, то вот тебе информация к размышлению. Ты был прав, когда предупреждал, что архи состряпали вместе ремонта улья в засаду. Корпус погиб. Весь. Спасся только его командующий на своем линкоре. И еще как представитель семьи императора, он потребовал со всех стереть материалы по вашему совещанию, где ты его предупреждал о засаде. Понимаешь, что с тобой бы сделали?» Я вновь моргнул. «Молодец. Но теперь по твоему теперешнему положению. Сам, наверное, догадываешься, что тебя ищут. Ищет в первую очередь СБ клана этого адмирала. Их цель — помножить тебя на ноль. К тому же кто-то все-таки слил в военную сеть империи видео с того совещания. И, как понимаешь, все теперь думают, что это сделал ты. Меня просили не говорить тебе ничего по этому поводу, но я, подумав, решил не послушаться. Больше мотивации тебе, чтобы как можно быстрее исчезнуть отсюда. Мы на промежуточной станции в серединных системах империи. Какое-то баронство, но станция к системе не относится и принадлежит императорской семье. Выводы делай сам. Думаю, что форы у тебя немного. От силы сутки, может, 2, но не больше. Я умываю руки, как понимаешь. У тебя закладок море. Если потребуется, мне я тебя мгновенно найду, и на этот случай хотел бы с тобой кое о чем договориться. Сам понимаешь, я человек подневольный. Поступит команда, и я тебя устраню. Как бы мне самому это не было бы противным. Ты единственный за все эти годы позаботился о моем благосостоянии. 80 миллионов – это огромные деньги. Скидываю тебе документы. Я их данные не знаю, тут работал Искин. Мне незачем. Знаешь ли... В СБ императорской семьи не дураки работают и все сопоставят. А что не знаешь, сложно выдать. У меня на тебя хватает поводков. Но я твой должник, но к этому чуть позже. Вначале о неприятном. Если мне прикажут, я тебя убью. Но обещаю сделать это как можно более безболезненно. Потому давай договоримся так. Если я тебе на глаза попадусь в военной форме, скажем, по парадке со всеми регалиями, то значит, я просто поговорить прибыл или что-то передать. Мало ли придется выполнять обязанности курьера. В противном случае ты меня и не заметишь. Даже умрешь, ничего не почувствовав. И теперь мой тебе бонус. Ты вроде имеешь степени и уровни изученных баз знаний как техник. Я смотрел наработку по тебе СБ-системы. В твоем возрасте не стоит светить корочками пилота, причем серьезного. На глейдер я тебя оставил, когда оформлял документы. На большее не стоит, ты несовершеннолетний. А вот техник как бытового направления, так и по малым и средним кораблям тебе может понадобиться. Да что там, обязательно понадобится. На чипах тебе немного денег оставляю. 500 000 кредитов. Не трать так особо, если правильно распорядиться ими то на них можно несколько лет безбедно прожить. Теперь сам бонус. Увы, но твоего дроида я тебе отдать не могу. Это прямая ниточка к тебе. А потому я его пока приберу к рукам, а взамен предлагаю более современную версию подобного девайса PR-7/17. Первопроходец. В последние годы не особо их берут. Это универсалы. Могут быть и телохранителями, и ремонтниками, и сторожами. Даже пилотами на ботах. Есть такая функция, особенно в твоем экземпляре. Ты не ослышался, именно в твоем. Это не то, что экспериментальная модель. Это просто сборка на заказ. Но только заказчик где-то в космосе сгинул вот уже с десяток лет назад. Но я не зря его все это время при себе держал. Понадобился. Полный комплект переносного ремонтного оборудования для малых и средних кораблей. Функция дистанционного управления, конечно, если ты ею владеешь. Совместимость со всеми существующими ремонтными комплексами. Куча готовых вложенных систем и ремонтных карт. Диагностический комплекс. Делали его для инженера одного. Не выжил бедолага во фронтире. Пираты прижучили. Теперь по боевым возможностям. Встроенная турель малая. Вернее, даже сверхмалая, но проблема с боекомплектом. Хотел заменить на энергетическое оружие, но уже не успел. Также куча усвоенных баз по охране и работе телохранителя и охотника. Все-таки это помощник первопроходца. Все для выживания в диких условиях. Он малость габаритен, и у него не очень удачная энергосистема, и питание не выдерживает никакой критики, но на месяц автономной работы хватает. Мало, соглашусь. Но я надеюсь, что ты и вовсе в дебрях прятаться не будешь. Цени. Аппарат на любой торговой площадке более 2 миллионов кредитов обойдется, даже подержанный. А у тебя навье. К тому же комплектация нестандартная. Чего в нем только не напичкано, так что его стоимость можно смело умножать на 2. Но ничего. Мне он совершенно бесплатно когда-то достался. Тебе это мой подарок за то, что когда-то ты не стал трястись над 10-й частью своего денежного вознаграждения, хотя идея была полностью на 100% твоей с твоими истребителями. И этот момент я ценю. Ну вот, в принципе, и все. Мы в гостинице. Автоматически, как только я убуду из системы, Искин припишет тебя тут на время. Ты беженец. Это все, что я знаю. Уверен, что по твоим стопам, вернее, по моим, уже идут шпики и вот-вот появятся тут в системе. На том, увы, расстаемся. Разрешите откланяться и еще раз. Не задерживайся здесь. Дроид на твой номер на складе хранения товаров. Всего день еще не забудь. И старайся как можно быстрее привести себя в порядок и беги отсюда. До скорого. И лучше, чтобы я встречал тебя в парадке, а не через оптический прицел. Все, ушел. Раздался голос у меня в голове. И тут же я почувствовал, что кто-то прижался к моей груди. Элька. Но боится проявиться в реале. Мало ли что где напихано, повременим. Но ты как? Двигаться-то можешь? Я осторожно кивнул. Слова давались очень тяжело, но ответил вслух. Могу. Сейчас попробую встать. Но что-то сильно голова кружится. И есть чувствую хочу. С этим проблема. Хотя твой дружок нам сухпай оставил. Сейчас Эля займется. Я проверил, номер чист. Ах, этот запах! Ах, этот вкус! Вроде всего ничего, поголодал, но вкусовые рецепторы просто балдеют. Такие яркие ощущения, такое несказанное удовольствие от простой, в принципе, пищи. За приемом пищи, пока мы с Элей насыщались, Жорик, как обычно, разглагольствовал и, самое главное, кое-что интересное мне рассказывал. Эля подслушала разговор этого супермена с кем-то. Мы знали, что Миху у нас забирают. В общем, я там немного с системой безопасности помарковал и с Искином корабля договорился. Он нас не видит. Мы ему фантом. Я только головой покачал. В общем, я же тебе говорил, что Эля не все время твой саквояж охраняла. Мы в трюме из Михи все ценное в монстра, что тебе СБшник подарил, переставили. У него, кстати, встроенная защита и комп. А ты полностью пуст. И потому Эля у себя припрятала причиндалы, снятые с Михи. Искин переставили. Оружие и твои инструменты, что носил Миха, тоже. Вместительный новый дроид. И чего там говорить, своих денег стоит. Защита отличная. Боевому 4-му классу не уступит. А после того, как мы с Элькой переставили лазерную установку и подсоединили источник питания, снятый с Михи, то и вовсе монстр получился. Щит держит уровня 5 минимум, а вкупе с защитой, то и вовсе отличный боевой дроид получается. Но это только на практике проверить. Просмотрели записи и закладки. Короче, я тут похулиганил немного. Сеть тут есть, хоть и военная. В общем, снял я их, но не уничтожил, а перекрепил на подобные изделия. К твоему компу, кстати, тоже уроды цепляли всякую бячку. Но теперь пусть ищут. На 5 перекинул разом. Были тут вояки. Рядом в номере. Пока вы с СБшником разговаривали. И совет, сразу щит и риггер, снятый с Михи на себя настрой. Они чистые, не вычислят. Теперь тебя зовут Китин Марфел. По-простому Кэт. Ты реальный беженец с одной из систем, где сейчас орудуют архи. Тебе 13. Ты только отучился на технике корабля, и опыта у тебя 0. Документы вон там в папке. Там ваучер. Прикрепишь его себе на предплечье комбеза с перечнем и уровнем твоего образования и специальности. Комбез, увы, старый и сильно потрепанный. Я тут чего? Пока ты в отключке был, а потом с этим разговаривал, просматривал для нас варианты свалить из системы. Короче, торговец, средний, гражданский, пару турелей есть, и все. Короче, ни о чем, кроме щитов. Защита, конечно, отличная, но против абордажа не пляшут. В общем, ищут техника, но платят вообще ни о чем. Зато полный кошт. Что-то у них там случилось. Сами с какой-то дальней планеты. Система их в стороне от боевых действий. И я смотрел, вроде как ремонтная база флота висит. На вроде что у нас была. Периферия, конечно, но чтобы затеряться, прекрасное место. Деньги у нас благодаря твоему знакомому есть. Свои заначки, что я тебе тогда заставил в Миху вложить, тоже в наличии. Как понимаешь, ни одним из счетов нам лучше не пользоваться. У нас там еще почти 1,5 миллиона кредитов на чипах. И это в общей массе очень прилично получается. Устроиться можно отлично. Но вначале надо решать, как жить дальше. К чему стремиться? К Памеле в столицу? Или еще куда? Я задумчиво жевал. Я бы, наверное, согласился на родину перебраться. Вначале просто как простой беженец. А потом уже по факту можно было бы и до Совета Империи пробиться, используя возможности Псиона. «Все-таки расстояние кое-что да значит», — произнес я. «Я тоже о такой возможности думал», — ответил Жорик, «и признаю, что этот вариант самый правильный и, наверное, простой. Во всяком случае, твоя империя сейчас ни с кем официально не воюет. Но, увы, на данный момент нам такой фокус не провернуть. Как добраться, когда тут по империи опасно передвигаться, если у тебя не крейсер с большими пушками и прикрытием из истребителей с опытными пилотами? А потому надо думать о более реальных планах». Я усмехнулся. Прав. Во всем прав Искин. Тогда спрятаться. Затеряться. Например, в столице, предложил я. У нас там с тобой, между прочим, яхта бесхозная простаивает. Тут около меня сформировался фантом Искина. Ты думаешь, этот вариант СБ-клана этой суки в первую очередь не отработают, когда у них в столичном регионе так много сил и средств? Глупость несусветная. Надо прятаться обязательно на планете, и желательно, чтобы она была и более-менее развита, и вместе с тем имела и дикую неосвоенную природу. Неожиданно подала голос Эля. Там можно себе ранчо прикупить, сельским хозяйством заняться чисто для себя, а зарабатывать на жизнь или охотой, или работой техником. Ту же бытовую технику ремонтировать и на торговых площадках продавать. «Прелесть ты моя!» Восторженно рассмеялся Искин, а потом его фантом весело мне язык показал. «Учитесь, студент, что тебе дети умные говорят. Планета и никакого космоса. И желательно где-нибудь подальше от войны, но чтобы в системе обязательно были вояки и их подразделения и объекты. Ты не военно обязанный, к тому же беженец. Карту беженца тебе уже оформили, а потому куда хочешь, туда и езжай. Я, кстати, пока вы с Элькой животы набивали, с этим капитана корабля, ну, про торговца я тебе говорил, связался. Вернее, это он вышел с нами на связь. Видно, никто особо на его предложение не клюнул. И ничего удивительного. Платит пару кредитов, а работы видно на этой старой калоши море. Тебе решать, но это шанс. У них отбытие через 5 часов. Еще по станции прошвырнуться успеем и закупиться. Тут по определению должно быть дешевле, чем на совсем уж периферии. Я задумался. Страшно было принимать решение. А вдруг я ошибусь? Хотя вот Жорик уверен в успехе. Что ж, доверимся старому другу. Соглашайся. Пускай контракт на один перелет оформляет. Один, с правом и вовсе, в любом месте сойти. Так, смотрим. Просит совершить с ним один полный рейс. Короче, им добраться домой надо. И, кстати, его планета – конечный пункт. Неплохо под требования или подходит. Хотя напрямую лучше не лететь отсюда. Обязательно с пересадкой, чтобы наверняка следы запутать. А скажи-ка мне, дружок, а можно без контракта устроиться? Ну-ка узнай, что там случилось с этим техником? Секунду. На пару минут Жорик завис, а я наслаждался видом Элли, которая, как и я, уничтожала немудреное угощение из пайка спецназа. Спасибо СБшнику, позаботился. Эля, мне кажется, или точно немного подросла? Она, обидевшись, что я так и не провел ей операцию, сама, самостоятельно, но при поддержке Жорика, расхаживает и тренирует отростки человеческих конечностей. Вот и сейчас ее пауковые отростки втянуты в тело, а она сидит на стуле и болтает маленькими непропорциональными ножками и даже что-то весело себе под нос напевает. Вообще, два этих одиночества серьезно спелись. Общаются, уже свои какие-то секреты от меня есть, но она у меня упертая. Ведь понимаю, как ей тяжело тренироваться и развивать свои ноги, чтобы ходить как нормальный человек. И я начинаю верить, что скоро, очень скоро, она и без всякого хирургического вмешательства вернет себе особенность своих далеких великих предков и будет практически неотличима от простой человеческой женщины. Но, может, намного красивее. Вон какая крошка из нее получается. Мордашка просто прелесть. Тут такая история с этим техником приключилась. Пробился я сквозь защиту Искина. Ничего, в принципе, трудного. Короче, погиб парень при ремонте реактора. Что-то там не туда нажал, не за то взялся. У него допуска не было, а поломка произошла в полете. Притом погиб уже при сборке в самом конце. Расслабился. Глупая смерть. Я покачал головой. Что ж, и так бывает. А сам прикинул варианты спрятаться под этой личиной. О смерти члена экипажа капитан куда-нибудь уже докладывал? Как я понял, что нет, — произнес сформировавшийся вновь около нас с Элькой фантом Жорика. А тебе-то что до этого? Понимает, изучив меня, что обычно я просто так ради интереса ничем не интересуюсь. Как думаешь, удастся капитана убедить и провести меня как его погибшего техника? Жорик помолчал. Но не просто так, видно, связывался с капитаном этого торговца. Согласен. Ему даже так выгодней. Обещает и полностью получку за этот рейс техника тогда нам выписать. Но рейс в этом случае мы делаем в полном объеме, а это пара декад минимум, а то и больше. Если согласна, он нас приглашает на борт корабля, а нам с тобой еще и свой багаж в виде модернизированного Михи забирать. С тобой, вернее, с тем комплектом документов по твоей новой личности я поступлю так. Встану тут на биржу, а через пару дней куда-нибудь фиктивно прикупим билеты и на вылет. Пускай ищут, если все-таки установят нашу личность. А пока давайте подъем и займемся делами. Не забывай, тебе еще корабль принимать. А там, чувствую, дел по горло будет. Как в воду Жорик глядел. Если с багажом проблем не возникло, его за небольшую сумму в целости и сохранности пообещали доставить на борт корабля, то вот с командованием корабля этой самой калошей пришлось помучиться. Капитан, космический волк пиратского вида Бугай, сразу попытался на меня давить, как, впрочем, и все члены экипажа. Видно, техник тут у них был в качестве мальчика для битья, но я сразу предупредил капитана, что если кто еще попробует со мной, кроме непосредственно начальства, и то за мои косяки, разговаривать со мной подобным тоном, то, боюсь, трупов на его корабле прибавится. А что, сами посудите, не успел только вступить на трап, как какой-то пропоица, оказавшийся впоследствии штурманом этой развалюхи, попытался отвесить мне подзатыльника. Но рука была перехвачена, толчок в локоть и подножка, и полет незадавшегося забияки на железный пол дока. Хорошо хоть не убился. Повезло, что сам капитан на мостике был и все прекрасно видел». Окинул меня насмешливым взглядом. «Если работать умеешь, как дерешься, то сработаемся», — громыхнул он басом. «На голову, если не больше выше меня, Про размах плеч и вовсе молчу. Разговаривать о щекотливых особенностях моего тут появления на свежем воздухе космической станции не стали. Пригласили вовнутрь корабля. Капитанская каюта. Сидим напротив друг друга. Капитан молча изучает мое лицо. «Не буду интересоваться, беженец, чего тебе приспичило прятать свои данные, но мне это на руку. Меньше волокиты с чиновниками. Парень и так мой родственник. Тут в нашем экипаже все родственники. Особенно, знаешь ли, нашего клана. На корабле могут быть только родственники. Но кто ж мог знать, что так произойдет? Братца моего в медотсек отнесли. Красиво ты его, и вроде же и не бил. А сам он как-то так неаккуратно с трапа широкого свалился. Но по делам. Нечего мне тут дедовщину устраивать. Но у него есть друзья», — мрачно усмехнувшись, произнес капитан. «Я же в ответ только плечами пожал. Будут цепляться. Простым падением дело не закончится», — предупредил я торговца. Тот только хмыкнул в ответ. «Ну-ну». Но, видно, к сведению принял, потому что в первые дни ко мне вообще никто не лез и даже старался без нужды не разговаривать. «Тогда так. Сейчас подойдет инженер корабля. Он сейчас в одиночку кораблем занимается. А проблем море. Под пиратов попали. Но щиты выдержали. И движки вывезли. А блокиратора перехода у уродов не оказалось. Ушли. Но вот реактор подтек от перенапряжения. И при его починке техник и погиб. Но у него, кроме нас, его экипажа, родственников не было. Приблуда. Усыновленный, но парень был нормальным. Пил только, а так ничего. В общем так. Контракт я его тогда разрывать не буду. Его квалификация соответствует твоей заявленной. Если что еще умеешь, не стесняйся, применяй. Конечно, за отдельную плату, а пока так. Проверь движки и реактор. Они меня больше всего волнуют. Инженер у меня номинальный. Бывший техник. И не из лучших. Навязали родственники и держатели акций. Короче, акционеры пытаются своих людей мне в экипаж сунуть. Это, в принципе, приветствуется, потому что имеют право. Но вот инженеров нормальных нет. Но зато есть сетка с высокой оплатой. Тот же Тук больше понимал, чем номинальный инженер. Но сам парень нормальный, с глупыми советами не лезет. Понимает, что мало что знает в устройстве корабля. Да и для нашего Фердинанда, так корабль мой называется, в честь погибшего отца назвал, должность инженера избыточная. Но деду надо было куда-то внучка пристроить, притом на хорошо оплачиваемую должность. Как итог, на корабле появился инженер. Но зато парень настоящий профи в вопросах противоабордажа. Вот и занимается с личным составом, которого, как понимаешь, не так уж и много. Всего у меня 12 человек. Баб на борту нет и не предвидится. Старинные страшилки. Если и будут, то только в качестве пассажиров. Корабль наш третьего поколения. Чистый грузовик, хотя по классу к тяжелым крейсерам как бы относится. Из вооружения ничего. Зато генераторов щитов накидали еще до меня много. В общем, отличная машинка, и все мы ее любим, потому что она нас кормит. И тебя теперь будет кормить. Я же только усмехнулся. Жорик, используя местный искин, уже осмотрел бегло узлы и агрегаты транспорта, и результат был весьма неутешительный. «Если я сейчас осмотрю корабль и признаю факт, что на нем лететь нельзя, что делать будем?» Задал я прямой вопрос. Капитан только тяжело вздохнул. «Ремонтировать надо, потому что у меня груз. И груз особый, за который отлично платят. Специфический. Опаздывать никак нельзя. У нас декада в форе. Но она в последнее время тает. Действуй. Карту диагностики скинь мне после того, как осмотришься и проверишь все, но в первую очередь движки и реактор. Деньги клана в моем распоряжении, но их, как понимаешь, надо не тратить, а приумножать. Мне дела до его клана не было никакого. А потому с прибывшим номинальным начальником пошли внутрь корабля, в место, где властвует техник. В ремонтный отсек, где располагались... Что это? И этим они собрались ремонтировать корабль? «Вы что, тут с ума все посходили?» — накинулся я на горе инженера. «Это же развалюхи!» Тычу я пальцем в старые древние ремонтные дроиды. Бокс буквально завален ими, а посредине стоит настоящий ремонтный бот. «Увы, но это проект 517-R. Военный транспортник, и только по документам ему уже вторая сотня лет пошла. Движки более свежие, как и реакторы, а остальное...» — машет руками инженер, который тут же представился просто Виком. «Если сам корабль на ладан дышит, то представь, что с его составляющими. Ну и проблема с кадрами, если я тут инженером», — честно сказал парень. «Я в боевики готовился, но дед ни в какую меня в наемники отпускать не хотел. Вот теперь тут противоабордажную группу готовлю. Но с техническими специальностями у нас швах. Хреново, короче. Молодежь все больше на вроде меня повоевать рвется, а не созидать. А взрослые уже по домам сидят, детей строгают, да домашним хозяйством занимаются. Ну, такой у нас уклад жизни в кланах на нашей планете. Когда прибудем, сам посмотришь. А теперь давай располагайся. Никто тебя трогать не будет, но и сам не нарывайся. В экипаже простые правила. Всем правит право сильного. А потому не удивляйся, что будут пытаться прижать. Начальство тоже трогают, и между собой тут бывают стычки. Но все на уровне правил. На ринг и выясняйте отношения. Поверь, и сия чаша тебя не минует. Но пока нам надо взлететь и уйти в прыжок. А уж там... Понятно. Прописку мне решили устроить. Да только штурман уже в медотсеке. Но его я в принципе трогать не мог. Все-таки какое-никакое а начальство. А теперь за работу. Но вначале переодеться и узнать, что там с моим новым дроидом. Груз прибыл, и со слов Жорика весь экипаж участвовал в разгрузке. Вот только без меня никто не мог притронуться к моему багажу. Воровство, да излишнее навязчивое любопытство не приветствовалось. Доставили в святая святых технарей. Теперь это мое жилище, на хрен его знает сколько дней. Отличный карьерный рост. От командующего корпусом космического соединения до техника развалюхи, которой уже почти 200 лет. Но пускай 100 с лишним, но все-таки. Итак, прекращаем скулить. У нас и без того работы просто море. Ты не поверишь, я тут древнюю медкапсулу среди этого хлама отыскал. И прикинь, Жорик, реально, от удивления просто пророс. Она в рабочем состоянии, только расходников нет. Но вот учиться можно, причем не только тебе. Я бы на твоем месте прямо сейчас Эльку туда заложил. Ей есть что усваивать, а пока бы в первую очередь ей технику сунул. С ее скоростью усвоения она за сегодня спокойно на 3-й ранг поднимет. Прикинь, какая помощница у тебя будет. Как всегда, Жорик бежит впереди состава, но прав. Вот и Эля так просяще с надеждой на меня уставилась. Не бойся, Миха в случае чего прикроет. Кстати, пора его вытаскивать и с помощью его диагностов заслать хотя бы к реактору. С движками тебе придется в одного, пускай с помощью Мишки разбираться. Я согласно кивнул. Честно скажу, растерялся. Теперь мне придется работать самому, своими ручками, а не командовать. Привык я уже, и командный голос выработал. А теперь, увы, придется опять опускаться с высот, куда меня все-таки закинуло провидение. Распаковка Михи заняла от силы пару минут. А что, все компактно, на панелях. Да и сам Миха тоже не сидел без дела, помогал. Хорошо его упаковали. Ну ничего себе. Я даже от изумления сделал пару шагов назад. Вот это да. Не скажу, что уж совсем громадина. Миша, отзовись, шепчу я. Как дела, босс? Рокотнул из динамиков дроид. А у меня на лице ошарашенная улыбочка расплылась. Жорик, сука, а предупредить? Хоть бы скинул инфу, как теперь Миха выглядеть будет. Вот это да. Стальной корпус отдает металликам. Все подогнано идеально. 4 нижних манипулятора для передвижения и для работы, докладывает Жорик. А Миха, словно манекен, крутится вокруг своей оси, демонстрируя себя во всей красе. Имеются и 4 манипулятора передних, 2 из которых боевые. Вооружение наше старое. Все-таки лучше коротышек стрелковку никто не делает. К тому же запас боеприпасов у нас приличный. Я запасливый. И Миха безропотно все в себе таскал. В своих схронах. Как видишь, пригодилось. Оружие свое, кстати, забери. Твоя пуколка дорогущая, которого от простого безопасного станнера не отличишь. И никто даже не предположит, что он отличный игольник. Но, увы, документов на него у тебя нет. А потому совет за пределы борта его не брать, чтобы проблем с администрацией станции не возникло. Диагностов Миха скинул, даже на движок один хватит. Инфа поступит в течение часа. Раньше вряд ли получится. Прикинь, Миха теперь ими и даже другими в режиме слияния может спокойно управлять, а тебе все данные скидывать. Пользуйся. И напоминаю, время – деньги, а его у нас нет. Быстро откопали медкапсулу. О боже, сколько же ей лет? Не меньше полусотни. Но и правда исправно. Где ее только откопали? Но картриджи к ней, похоже, уже не найдешь. Расстроился я. Не все так плохо, усмехается Жорик. Кидай бабки на ридер и делаем закупки, пока мы на станции. Есть похожие картриджи, но придется немного фишки крепления переделать. Все в местной сети есть. Стоит ерунда. Берем? Я прикинул. Давай, но без фанатизма. На рейс. Для себя. Потом, подумав, а мало ли что случится может. С запасом заказывай. Кстати, с энергораскладкой надо что-то делать. Энергоканалы даже у техников в боксе кое-как навязаны. Жалуется Жорик. Я же только отмахиваюсь. Миха первые данные по движку кинул. Его точно ремонтировать надо. Причем срочно. Вообще удивляюсь, как эта калоша до станции добралась. Понятно. Второй более живой, но тоже на ладан дышит. А вот реактор удивил. Более-менее. Видно, не зря парень погиб, спасая экипаж и корабль. Но тоже бы подлатать. Генераторы щитов очень много на себя энергии берут. А если еще в этот момент и движки на пределе... Что-то не хочется повторять подвиг пацана, моего предшественника. Скинул расклад капитану, чем сильно его удивил. Он вообще доклад ждал к утру следующего дня, причем перед отлетом. А тут и часа не прошло, а весь расклад как на ладони, по внутренней связи. «Ну ты даешь!» «Удивил!» Радостное и одновременно печальное выражение лица командира. И понять его можно. Радостный, что доклад быстро получил, причем исчерпывающий. Значит, толковый технарь прибился к его кораблю. С другой стороны, результат диагностики не просто печальный, а обескураживающий. Без вливания денег не выжить. А если учесть, что и груз надо выдать на гора вовремя, то и вовсе. Ведь за опоздание гигантская неустойка светит. Ее не покроешь, даже если продать сам корабль и весь экипаж в рабы за долги. Но рабство с этой стороны мне не светит. За все в ответе капитан. Ему и ошейник примерять в случае чего. «Скажи, парень, мы взлететь-то сможем?» «Передвигаться на одном движке, да. А прыжок?» Жорик быстро делал расчет. «Сможем, если сильно ограничим необоснованный расход энергии другими системами корабля и не будет дополнительного груза». «Плохо», — осунулось лицо командира на головизоре. «А если мы прикупим тут запчастей и комплектующих, сможешь ремонтом заняться?» «Я же усмехаюсь, только не выходя в открытый космос». Просто не в чем и не на чем. Скафа у меня нет, а то, что есть, вернее, было у моего предшественника, это только на свалку. Так и сказал без всяких прикрас. «Что, ничего нельзя сделать?» – спрашивает капитан. Я же жму плечами. «Но почему ничего? Вам какой вариант? Экономный или быстрый?» «Давай быстрый», – принимает решение капитан. «Поменяйте корабль», – смеюсь я. «Я тебя придушу, придурок!» Взрывается бугай и так же быстро остывает, понимая мою правоту. Без вариантов. Потом взгляд на меня. А что по экономному? Я опять жму плечами. Привычка уже выработалась. И усмехаюсь, представляю ту реакцию, что сейчас последует на мои слова. Во-первых, вопрос. Сколько у нас форы в отношении даты поставки груза заказчику? 5 суток, но не больше. Я делаю вид, что задумался, а в это время Жорик шпарит расчет. 2 суток тут на ремонт. Прикупить ремонтный комплекс и поновее. Можно взять на прокат и в помощь техника еще для ускорения процесса ремонта. Но в этом случае считаю, что деньги будут потрачены зря. Деньги отдашь, дело будет сделано. Но и комплекса у вас все равно не будет. А одним своим дроидом, пускай и мощным, я тут много не навоюю. Вернее, не наремонтирую. Ну и запчасти для движков и для реактора. Благо их можно сделать и не надо тратиться на новые. Ресурс подниму минимум в 2 раза, а то и в 3. Но до 60% точно доведу. Повезет, и запчасти будут качественные, то и до 70. Решать вам. Пока я по кораблю диагностов послал. «Они у тебя есть?» – удивляется капитан. «Я просто киваю, чего таиться?» «Пускай капитан хоть примерно имеет представление о моих способностях. Уверен, это всяко поможет делу». «Задержка с вылетом на 2 дня». У меня работы просто валом. Удалось прикупить чуть убитый ремонтный комплекс, состоящий из 5 ремонтных дроидов и поводыря расчетчика и руководителя работ. Обошелся недешево, надо сказать, но для этого сектора космоса вполне приемлемая цена, так во всяком случае утверждал Жорик. Куча запчастей и аврал в работе. Вот когда я познал, что такое на самом деле полное слияние с дроидами. И ведь выдержал почти 10-часовую работу в таком состоянии. А со стороны казалось, что я просто расселся в кресле и отдыхаю. Если бы не ручьи пота у меня по лицу и сцепленные зубы, и стоны иногда, то и вовсе можно было подумать, что я просто сплю. Но спать нельзя. И Жорик хоть разговорами отвлекает. И хорошо еще, что Элька под ногами не вертится. Вторые сутки в найденной медкапсуле лежит. Все-таки мудрый у меня Жорик. Столько всего напихал в Миху, что я даже не подозревал, как перегружен на самом деле старый древний робот. Но все обошлось. И эти запасы теперь играют нам на руку, и кое-какие базы припрятаны. Увы, но с моего комби-компа она не в состоянии учить базы. Медкапсула для этого слишком стара. Что сказать по этому корыту? Убитый напрочь транспортник. Как он еще летает, не пойму. Так и сказал капитану, что я лучше сойду тут опять на станции, но с ними в убийственный полет не сунусь. Но капитан прожженный оказался. Понял, какую выгоду я ему пытаюсь принести. Все-таки такие работы инженеры проводят, в крайнем случае техники под их руководством. А это стоит денег чуть ли не больше, чем стоимость самих запасных частей и заменяемых агрегатов. Но я не против. Мне текать отсюда надо. Пару раз капитан наведывался. Все чего-то интересовался, откуда я, но я попросил не отвлекать. Сложно, знаете ли, управлять комплексом и еще и разговоры о постороннем вести. Сложно, во всяком случае, пока для меня. Даже Жорик не донимает особо, так, слегонца. Эльке впихиваем в данный момент базы по диагностике реакторов и в целом электроники кораблей. Охватить весь объем за столь короткий срок, даже учитывая ее возможности в обучении, просто невозможно, а потому на все не замахиваемся. Исходим из теперешних задач. Средние и малые корабли и желательно всех известных марок, типов и производителей. Мне такая информация просто недоступна. Я ее заучивать буду с полгода. А вот Эля, надеемся, еще пару дней, и в нашем распоряжении будет специалист, чьи знания надо будет нарабатывать практикой. А тут практики просто море. Правда, и работать ей придется только под моим прикрытием и в режиме невидимости. Проблем нам точно не надо. Корабль древний, и, увы, от первоначальной комплектации мало что осталось. Короче, дикий конструктор. Кто во что гораст сюда лепил... В итоге и вся электроника, как мысли у придурка, куда только не ведут. Потому и кинули наши красавицы базы, чтобы изучала именно по этому направлению. Движки закончу, согласно графику работ, через пару часов. Вторые сутки на исходе. Но я ни на что не отвлекаюсь. Доклад капитану скинул, но сам на связь не выхожу, не хочу отвлекаться от контроля за работой дроидов. Интересное дело. Миха мной чувствуется... Но такого контроля, как и скины ремонтного комплекса, не требует. Он выполняет свои задачи согласно разработанным технологическим картам. Пришлось вникать, иначе в самом начале вся работа заклинила. А что и как делать, когда вокруг сплошной колхоз, как кур выражался, когда хотел указать на творившийся вокруг него у курсантов бардак? Реактору пока времени не уделял. Смысла нет. Починим движки и все остальное за время прыжка отработаю. Все для ремонта сердца корабля готово, а вот еще и специалиста по диагностике готовлю. Как бы только она сама никуда без команды не полезла. Но Жорик обещался присмотреть за непоседой. «Капитан интересуется, что там у нас по готовности?» Влез в мои мысли Жорик, как будто сам не в курсе. «Еще пару часиков и пробный запуск с диагностами на контрольных точках. А чего он там суетится-то?» – спрашиваю я. Опасается, что все зря, все траты. Но я ему почасовые снимки скидываю. Процесс демонтажа, диагностики. А теперь и монтажа снятого и замененного оборудования. Он увидел в начале объема и прослезился. И очень ругался. К тебе порывался на разборке, но я его не пустил. Заблокировал двери в отсек двигателей. Ругался почем зря. Но потом успокоился и только наблюдал, причем со все возрастающим интересом. А потом пропал. «Куда пропал?» – не понял я. «Да на станции какой-то шухер прошел. Все корабли останавливают, кто в разгон пошел чуть ли не за 2 дня назад. Но все равно кто-то да успел уйти. Я напрягся. Из-за нас? Жорик молчит. «Точно не знаю», — наконец-то оттаял Искин. «Но не отвлекайся. Нам и правда пора срываться отсюда. К тому же блокаду системы сняли час назад. Может, кого-то и искали?» Прозрачный намек на толстые обстоятельства. «И правда, не стоит отвлекаться. Если бы что опасного было, Жорик бы по-всякому предупредил. Еще час работы. Я уже даже глаза прикрыл и в каком-то сонном состоянии нахожусь, но окончательно в нирвану не срываюсь. Дроиды заканчивают сборку. Уже начался монтаж обшивки корпуса в районе установки двигателей. Дай команду подключить диагноста и предупреди экипаж, что сейчас будет небольшой бум. И диспетчеру звякни». Даю я команду Жорику. «У нас проверка. Если все ровно пройдет, то через час можно будет и отчаливать, коль так сильно капитан торопится покинуть эту гостеприимную станцию. Меня ограждали от проблем, и я это в принципе понимал. Но понимал я Жорика. А вот почему себя так повел капитан? Прогазовка движков прошла штатно. Как и обещал, поднял ресурс до 75% от номинала. Капитан счастлив и лучится довольством. Вот только рассказ Жорика меня немного нервирует. Как и предупреждал наш СБшник, погоня настигла его еще в системе. Представляешь? Но разведчик не транспортник. Исчез с радаров и наутек. Но загонщики и тут скинули группу поиска нас. Нам очень повезло, что, во-первых, ты взял имя и фамилию погибшего техника. И главное, что нас не сдал никто из экипажа. И прежде всего капитан. Впрочем, что так поступил экипаж, понять можно. Капитан молчит, и его экипаж — это все сородичи. А чего так оказалось капитану выгодного прикрыть тебя от поисковиков, мне непонятно. Они же тут всех на уши поставили. Даже корабли, начавшие разгон, останавливали для досмотра. А за теми, кто в прыжок уже к тому времени ушел, по их маршруту погоню посылали. Кораблей нагнали жуть. Но в итоге ничего не нашли. Или думаю, что твой дружок-соавтор в изготовлении истребителя где-то специально наследил. Уж очень он продуманный, как я погляжу. Оттого и бросил тут все. А мы, к счастью, ремонтом были заняты, и нас, вернее, корабль, никто особо не проверял. Все члены экипажа на месте, посторонних нет. Да смотровая команда была, даже на тебя пялились. Но у тебя такая рожа была зверская от перегруза работы в слиянии с дроидами, что постеснялись тебя беспокоить. Капитан тоже удивлен твоими возможностями. А тут еще и ремонт двигателей проведен в рекордно короткие сроки, притом в одного. В общем, думаю, что разговор у вас по душам еще впереди. Стартанули. Разгон будет идти часов в 8, но тут без вариантов. В системе ворот нет, а потому все надежды только на собственные движки и реактор. Я отсыпаюсь, и меня никто не трогает. Миха контролирует весь периметр ремонтного бокса. Я даже о себе не успел позаботиться. Сплю в каком-то чулане, непонятно чем забитым. Нет, то, что у меня есть каюта, это понятно. Но там я, к сожалению, не один. А мне как-то не нужны посторонние. Вот поэтому, с разрешения капитана, я устроился у себя на рабочем месте. Пробуждение. Есть хочется очень. А еще больше просто помыться после вчерашнего аврала. «До прыжка час», — докладывает Жорик. «Все системы корабля работают штатно. Судя по заверениям из кино корабля, за нами хвоста нет, да и распоряжений от диспетчера тоже. Так что еще немного и рванем в отрыв. Настроение у экипажа и капитана приподнято, только кое-кто трындит, что можно было на ремонт и поменьше денег потратить, все-таки это общие деньги. Но и соглашаются, что сам ремонт очень трудный был и требовал специалистов высокой квалификации». А потому посчитали, что ты справился отлично. И бить тебя первое время никто не будет. Я аж на импровизированной кровати подскочил после таких заявлений. Как бить? Не понял я. За что? За что, не знаю. А бить — это значит в круг для поединков зазывать никто не станет. Скучно им тут, видите ли. Нет, чтобы отрабатывали до упаду противоабордажные действия. Так нет. Только брюхо набивают. И некрепкое спиртное хлещут. Местные традиции, на которые даже капитан не может покуситься. Напиваться нельзя. А так, слегонца имеют право. Не бил их, видать, по башке никто в последнее время. Такие все расслабленные. «Взбодрим!» — скрежетнул я зубами. «Достали, уроды!» «Ничего, я им тут устрою учение». «Не вздумай. Не подставлять и не убивать. Все-таки тут все родственники, а ты пришлый. Что там говорить? Кого в итоге зачинщиком свары назовут? Прав. Прав, Жорик. Нельзя буром переть. А вот кого покрикастие спровоцировать, да легко. Так и поступим. И ловись, рыбка большая и маленькая. Что, зря меня, что ли, сам шаман учил убивать голыми руками? А потому одеваемся и нагло, с чувством выполненного долга, шуруем на прием пищи. Причем Миха остался на стреме прикрывать Эльку. Мало ли кто вздумает наведаться в мое отсутствие в бокс. Хотя я и сделал, чтобы он закрывался. Вообще не понимаю, чем тут этот пацаненок занимался. Хотя, наверное, просто опыта набирался на своих ошибках и шишках. Правда, такая практика и привела его в результате к гибели. У нас другой подход к проблемам, и работе, и учебе в частности. А потому все под контроль. Да и сейчас, чувствую, сразу проведем показательные выступления на предмет приручения местных. Как и ожидалось, в столовой собралась вся банда. До прыжка по расчетам не больше получаса, если ничего неприятного и непредвиденного не произойдет, но будем надеяться на лучшее. «Ты смотри, кто к нам зашел!» — вскричал первый же, кто меня увидел. Все в просторной каюте повернули голову ко входу и, естественно, увидели меня. Ну что сказать, если бы заранее не знал, что тут собрались все родственники, даже о таком варианте родства их между собой и не подумал. Они все были не похожи друг на друга совсем, а некоторые и вовсе имели другие оттенки кожи. «И вам всем не хворать!» Независимо ответил я на такое негостеприимное приветствие. «Есть что поесть?» «Это я специально. Всегда найдется в компании остряк, что захочет поглумиться над новеньким. Так чего бы не подкинуть кому-то шанс побалагурить?» Как в воду глядел. «У нас только пиво и керк, местное пойло, которое разрешено экипажу во время полета. Но детям не даем», — выдал огромных размеров бугай и ухмыльнулся. Я пожал плечами и выдал. «Искин, а почему этот несовершеннолетний тогда алкоголь вместе со взрослыми дяденьками употребляет, а не сладкую воду, как все девочки?» Это, конечно, была провокация с моей стороны. Вот только вопрос, почему все так сильно напряглись, и в зале, где до моего появления было столь шумно, неожиданно повисла гнетущая тишина? «Вообще-то это старпом капитана», — тихим голосом отозвался Искин корабля. Я, проходя к увиденному в конце зала, встроенному в стену пищевому синтезатору, как бы соглашаясь, произнес. «Но раз у вас детей на такие должности ставят и разрешают пить алкоголь, как взрослым, то и мне выделите. А то я что-то за вчера очень устал, горло першит, промочить не помешает». И это все в полнейшей тишине. И также ненавязчиво, отстранив рукой офигевшего одного из членов экипажа, принялся рассматривать варианты предоставляемых блюд. «Имеет право. Чего уставились на пацана? Мы вообще-то и летим, благодаря его стараниям», — раздался неожиданно голос капитана. Поворачиваюсь. И тут Жорик докладывает. «Искин на тебя капитану накапал и про то, что все тут идет к стычке. А капитан, видимо, очень хорошо запомнил, как ты его предупреждал о возможности появления новых трупов. Вот и поспешил в столовую со всех ног. Вон даже заметно, что он немного запыхался, так бежал». «Плохо тут у них с физподготовкой», — подумал я. «Их бы ко мне на мою базу, вмиг бы научил, как надо родину любить», — как любил выражаться незабвенный Кур. «Понятно. А насчет выпить — это уж точно неплохая идея. Только Жорика попросить, чтобы не снимал опьянение так уж сильно. Да я и сам теперь в состоянии контролировать себя после занятий с шаманом. Вот только действительность оказалась не столь благосклонной ко мне в моих желаниях. Выпить налили – не вопрос, но на такое пойло я уж точно не подписывался. И даже ради того, чтобы быть за своего, я такую бурду уж точно пить не собирался. Капитан разрулил ситуацию в раз. А мой выбор в синтезаторе удивил многих. Оказалось, что синтезатор трофейный, и на него ни у кого не было программы для заказов. Что нашли методом тыка, то и ели. А у меня есть Жорик, он любую приблуду электронную в состоянии вскрыть. И теперь все с удивлением глазели на куски мяса на моей импровизированной тарелке, уместившейся в подносе у меня в руках. Старпом, мужичара, как я и говорил, здоровенный, видно, очень страдал от скудной еды, и, забыв о том, что я его задирал, тоскливо спросил: «А мне так же можешь?» и глазами, словно провинившийся собакен небывалых размеров, показал мне в тарелку. «И как они тут только так живут?» Я молча встал, подошел к синтезатору и ввел в основное меню свой выбор. «Число 3-3. Кому захочется, пожалуйста. Картриджи в этом секторе ингредиентов почти полны. Видно, вы так и не смогли исчерпать его. А у нас есть использованные. Может, и они наполовину полные?» — спросил парень, которого я до этого отодвигал от синтезатора. Я пожал плечами. «Несите, посмотрю». А сам, взяв поднос с двойной порцией мяса и к нему любимого соуса шамана, направился к столу. Протягиваю со словами: «Осторожней, старпом, соус уж больно жжется». Короче, до драки не дошло. Вернее, дошло, но бился уже не я, а те, кто устроил свару вокруг неожиданно всем понадобившегося кулинарного комбайна. Я же с капитаном и сидящим и поедающим с большим аппетитом свою большую порцию старпомом за одним столом сидели и обсуждали положение дел на корабле. «Вот ты человек у нас новый и уже успевший выпукло отметиться. Вот скажи, что ты еще такого заметил, что бросилось в глаза? Что бы ты хотел поменять?» Капитан задает такие вопросы. И главное, кому? «Удивлен? А чего удивляться? Капитан явно не дурак. Он уже просек твой настоящий уровень. Ты думаешь, он не знал о настоящем состоянии своего корабля и что для этого надо, чтобы хоть немного его подшаманить? А ты взял и в одного без посторонней помощи движкам выправил ресурс. А движки — это жизнь. А теперь обещаешься еще и реактор обновить и запасное запустить, который, к слову сказать, уже лет 20 не фурычит. Не зря же ты для него подобрал дорогущие стержни с топливом. Никто же и не думал раньше, чтобы решиться использовать при ремонте в качестве топлива стержни для реактора от другого производителя. Это, конечно, риск, но в нашем случае минимальный. Мы с Михой все просчитали, и не забывай. Теперь у нас еще и помощница есть со знаниями, которых ни у меня, ни у тебя нет. Я только качаю головой. Но что старпом, что капитан на меня очень внимательно и с неподдельным уважением смотрит. Вот только ответить я не успел. Меня кто-то словно котенка за шкирку с лавки поднял. Я уже на автомате от вспыхнувшей ярости решил гасить обидчика, но не успел. Старпом оказался проворней. Удар, и я, оставшись зажатым во второй руке старпома, вишу, не доставая ботинками пола, а где-то сзади раздалось падение нескольких тел. А все оказалось просто. Картридж быстро кончили, потому что по несколько порций каждый себе заказывал. А он оказался неполным. К тому же вот так и порешили в отчаянии попросить меня заменить картридж как техника. Только старпом понял все по-другому, защитничек. Но приятно. К тому же на него никто не посмел обижаться, в том числе и пострадавший. А ответил я на вопрос капитана уже только после начала прыжка, а также после того, как я, проверив несколько старых картриджей для синтезатора, установил более-менее целый, обеспечив угощением весь экипаж. «Вот ответь мне, капитан, почему мы тут сидим, а никто даже не задумался над охраной главных основных точек жизнедеятельности и живучести корабля? Не назначена ни аварийная бригада, ни состав противоабордажной команды. Нет даже боевого расчета». Молчание в зале. Все слышали мой вопрос. «А откуда, позволь спросить, у тебя такие знания?» Проглотив едва не вставший в горле кусок мяса, спросил капитан. «Но я же не из леса в самом-то деле», — усмехнулся я. Капитан посмотрел на меня долгим взглядом, что-то решая для себя, потом повернулся к молча жующему и делающему вид, что он ничего не слышал, старпому. «За прыжок продумаешь с ним», — кивок в мою сторону. «Что можно сделать, чтобы прикрыть основные проходы на корабле? Основное — это отсек реактора, капитанский мостик и кластеры из кина. Мы давно об этом думали». А тут такой свежий взгляд. И не волнует. Что-нибудь да придумаете. Вторые сутки длится прыжок. И если все отсыпаются, то у меня дел по горло. Вывели с Жориком Элю из учебного транса на свою голову. Поумнела жуть. Вот что значит столько времени без дела слонялось раньше. А теперь, как только покормили и рассказали последние новости, наш неуемный помощник принялся дербанить всю обшивку в боксе, добираясь к проводке и всей электросистеме моего временного жилища. Но ума ей хватило сразу ничего не менять. Разыгрались в паре с фантомом Жорика. Этот пройдоха и в этом вопросе решил заделаться спецом, тем более такой учитель появился у него. Усвоение знаний Эли, конечно, поражало, вот только опасались, чтобы сама по неопытности куда не влезла и не долбанула бы ее там не по-детски. Потому и занят с ней Жорик, а я с помощью Михи и переподчиненных ему дроидов ремонтного комплекса пока занимаюсь запасным реактором. Чтобы лезть в основное и что-то там ремонтировать, вначале надо решить вопрос с аварийным источником питания, каковым в итоге и является этот древний представитель. За сколько лет простоя, и что удивительно, внутри как новый. Вот только стержни старые почти рассыпались, и это очень плохо. Вымывать придется очень аккуратно и, главное, тщательно. Можно до такого доремонтироваться, что произойдет большой бум. Но капитан не лезет со своими советами. Он только получает, когда хочет, и только с помощью Жорика фотоматериалы о нашей работе. Старпом веселый малый, чем-то на корабле сейчас занят. После нашего знакомства, которое едва не перешло в мордобой, так по-простому представился, шил. Что-то маракует у себя в каюте по антиабордажным действиям с моим непосредственным начальником. Решили так. Все-таки свой корабль, они всяко лучше меня знают. А потому, пока предложения и варианты обороны просматривают, а уже вечером сегодня, после моего рабочего дня, уже я посмотрю на все свежим, незашоренным взглядом. Вся проблема в том, что эти доработки на корабле придется проводить мне. Кто еще, кроме техника, может вносить конструктивные изменения в планировку корабля? Да и у кого, главное, для этого есть возможности и средства технической поддержки? Миха, получив когда-то от нас с Жориком продвинутый скин, тоже вслед за Жориком старается очеловечиться, и мне иногда очень непривычно воспринимать робота как вполне разумное существо, пускай и искусственного происхождения. Вот и сейчас он выдал результат работ. Вторые сектора промыли. Реактив действует хорошо, но надо бы просушку провести. Я думаю. А потом чистейшей ветошью тут все с обезжиривателем пройти. Думаю, что такая предосторожность не помешает, босс. Я соглашаюсь, поддакнул. Это-то да. Вот что будем делать с крепежом? Не подходит ведь, сам видишь. Вижу. Соглашается Миха, но это не проблема. Сейчас Эльку вызовем. У нее знаний по этому ящику намного больше, чем у нас. Да и мелкая она пролезет. Маску ей только дай, чтобы при сварке не отравилась газами. Если мне самому тут втиснуться, то, боюсь, сам того не желая, раздавлю там какой-нибудь датчик. Можно еще твоего диагноста приспособить для этой цели. А он-то как? Не понял я. Просто войдешь в слияние и уже сам будешь им управлять. Зато какие плюсы. Не нужно будет звать нашу непоседу. И главное, сами опыт получим. С другой стороны, Элли и подсказать, что может. Решили так. Зовем помощницу, но только в качестве эксперта и консультанта. А вот все остальные работы уже под ее приглядом провожу я. Самым трудным оказалось вставлять эти проклятые стержни. Мало того, что они были почти такими же, как аналог, так еще и имели подключение сбоку. Пришлось все-таки пользоваться слиянием с одним из самых моих маленьких дроидов-диагностов. Но, видно, все-таки опыт у меня постепенно нарабатывается. Да и занятия с шаманом не прошли для меня даром. Во всяком случае, контролировал я свои эмоции очень сильно. Правда, даже Жорик с Михой молились, когда Эля, радостно блестя своей обворожительной улыбкой маленького дитя, производила первый пробный запуск. Я же даже глаза зажмурил. Понятное дело, если рванет, то все мы тут разом и поляжем. Но не зря Жорик расчеты делал и заменитель топлива искал на станции. Не зря я мытарился, управляя крохой, делая подключения и меняя разъемы. Не зря Миха обезжиривателем едва ли не все сектора приема топлива залил, а потом еще пару часов его оттуда вымачивал, используя сухие тряпки. И Эля не зря за всем этим наблюдала с видом знатока и не стеснялась поправлять ударами, когда и по голове, а когда и по попе. Получилось. «Выдает заявленную мощность», — доложил Жорик. «Такое ощущение, что он совершенно новый и практически никогда не работал. Удивительно. Числится как вспомогательный, а нагрузку выдает едва ли не в полтора раза больше основного современного. Я же только от удивления руками в стороны развел». И что сказать, не знаю. Но знаю точно, что нам запас энергии точно не помешает. хотя и пушек-то у корабля практически нет. Я не оружейник, и то понимаю, что с двумя маленькими турелями на борту не навоюешь особо. Но по факту маршрут у нас идет по безопасным секторам космоса. Но и на старуху бывает проруха, особенно если ее где-то слишком сильно ждут. Капитан очень опасается, что в системе выхода из прыжка нас могут ждать, доложил Искин. С чего взял? Откуда инфа? Спросил я. Искин корабля своими выводами поделился. Ему тоже умирать не хочется. А капитан у нас с прибабахом. Да и у этих диких не принято сдаваться в плен. Рванут вручную корабль и все дела. Вот они хочется Искину погибать. Сам же знаешь, что мы не хуже ушастых к сохранению своей жизни подходим. Я только головой покачал. Спасся от одной проблемы и опасности, и сам того не ведая влез в другую. И если раньше хоть призрачный шанс был уцелеть, то вот при таком раскладе случись вступать в бой, нас распылят по космосу в виде обломков. Ни шанса. Но успокаивает одно. Никто грузовой корабль просто так, из простого интереса или скуки, расстреливать не будет. Значит, абордаж? Да. А вот как дальше поведет себя капитан, уже одним богам известно. Могут и взорвать себя? Спросил я. Могут и взорвут, если шанса сохранить жизнь не будет. Но вроде как те, кто не хочет, чтобы груз доставил именно капитан, пойдут на любые уступки, чтобы просто захватить груз. Могут и отпустить. Ты же знаешь про принцип 10. Вот и тут так же. Не понял. Туплю я. Видно, от работы умственный процесс у меня в голове немного замедлился. А чего объяснять, ведь и так все ясно. Стрелять по грузовику бесполезно. Кидать бот с десантом тоже. Может, и не пройти в одиночку через щит. Все-таки магнитные возмущения серьезны. Я же только хмыкнул. В общем, думаешь, что поступит как тогда с яхтой отца? Да. Но тут 4 линкора уж точно не нужны, чтобы щит продавить. Хватит и массы корабля чуть больше. И все дела. Я же покачал головой. Для этого надо еще остановить корабль. А этого без блокиратора прыжка не сделать. Не согласился я. Все так. Но может кто и подготовится? В общем, могу сказать одно. Надо что-то по абордажу придумывать. А ведь капитан и Старпом не в курсе наших с тобой способностей. Предлагаешь приоткрыться? Удивился не на шутку я. Нет, что ты. Просто подготовить свой вариант обороны, если противник не ботом, а кораблем щит наш продавливать будет. А для этого, чтобы состыковаться с кораблем, он может использовать только штатные переходные шлюзы. А это, в свою очередь, очень упрощает задачу, потому что мы сможем подготовиться к встрече в том месте, куда рванут хулиганы. «Хулиганы!» – проворчал я себе под нос. Но не согласиться с доводами Жорика я просто не мог. Он во всем прав. Вот только чего придумать такого-то? Жорик, гад, как только я снимал контроль и терял его из-за эмоций, всегда копался в моей голове. Вот и тут так же. Подслушал мои мысли. Я тут кое-что прикинул, но тебе стоит самому посмотреть. Ты, бывает, так придумаешь, что хоть стой, хоть падай. А в нашем случае, увы, без нестандартных решений не обойтись. Я же отмахнулся. Во-первых, устал. А во-вторых, еще не назрела эта проблема. Хотя Жорик прав, что решать ее все равно, по-видимому, придется. И придется очень плотно поговорить о недругах клана и капитана с Шилом. Он уж точно должен быть в курсе. К тому же нам все равно противоабордажную защиту корабля сегодня обсуждать. Так почему бы не совместить полезное с приятным? Мясо бесподобное. А соус так вообще. Шил и мой непосредственный начальник, который инженер корабля и я, сидим одни в столовой, и я им вытянул из синтезатора обалденное блюдо. Вот только для его приготовления компонентов даже в новом картридже мало, а потому блюдо только для избранных, как, впрочем, и соус к нему. «М-м-м-м», облизывая пальцы, промычал Шил. А более спокойный к еде Вик больше все-таки думал о деле, ради которого мы собрались в столь позднее время, когда все, кроме дежурной смены, уже спали. «А тебе зачем расклад, с кем у нас натянутые отношения?» — хмурясь спросил он. «Парень просто умеет думать, в отличие от тебя, придурок», — усмехнулся, проглотивший очередной кусок вкуснятины Шил. «Оттого, какие противники, то такие меры по предотвращению от них угроз. Ты, Тук, не обижайся. Меня теперь, как и погибшего техника на корабле, все Туком зовут. У нас не любят о делах клана с посторонними говорить. Но пока ты по факту за техникой и с нами в одном корыте, то и, увы, и погибать в случае чего придется всем вместе, а потому слушай. Клан наш небольшой, но древний. Он не уступает по древности клану нашего императора. Как потомки беженцев, мы спасались от междоусобицы в столичной системе. Мы даже сейчас имеем право на представителя своего в Совете Империи. Но получилось, как получилось. На периферии все стали жить, как простые люди, и в итоге стали простыми фермерами, по сути. Планета, куда забросила наших предков, была дикая, с диким народом. Сам видишь, как мы мало похожи друг на друга, а все потому, что, как бы святоши ни визжали, но смешение крови с местными за эти столетия произошло. И теперь мы просто отголоски былого величия и мощи. Но у нас осталось что? Правильно, гордость. Мы держимся за древние обычаи и устои, оттого и силен наш род и не вырождается, как многие. Все воины и опытные. Все, кого ты тут видишь на корабле, пару десятков лет на службе императора провели. Я ошарашенно смотрю на Старпома. Что, молодо выглядим? Я кивнул. Увы, здоровый образ жизни, чистая экология и напиток, от которого ты почему-то отказался. Он-то всему и виной. Мне 50, но никто больше 25 не дает. В 20 я уже штурмовым батальоном командовал в десанте флота. Это мелочь, что сейчас рядом с тобой стоит. Единственный из экипажа, что трубил всего 5 лет. Причем есть еще один, наш врач. Остальные все профи и отставники. Но сидеть дома как-то скучно, да одури. А потому мы тут и загораем. Тебе повезло со штурманом, когда ты его о полдока долбанул. Все видели, что он тебя цеплял. В противном случае были бы трупы, перебил я Шилу. Давай лучше ближе к теме. Кто и сколько? И главное, что нам угрожает сейчас? Именно в этом рейсе. Мой резкий ответ явно Шилу не понравился, но он сдержался. Посчитал, видно, что я уже заявил о себе неслабо. Все-таки сейчас мы идем на отремонтированном мной запасном вспомогательном реакторе, да и движки мной уже перебраны. Так что имею право и своим молчанием, он сейчас это право подтвердил. «Ну, ближе так ближе», — согласился он под удивленно испуганным взглядом Вика. «Видно, Старпом далеко не всегда так покладист и дает перебивать себя. Но мне-то что? Я устал, я хочу спать. Тем более я и так всех об этом предупредил, и главное, я их такими блюдами кормлю, что за подобную, думаю, Шил и не такое от меня стерпит. У клана есть, конечно, противники и даже враги. Есть враги, с кем длится вражда в течение столетий, но на данный момент у нас коммерческие несостыковки. Заказчик, сука, столкнул нас в итоге с одними дельцами. Мы согласились доставить товар в 3 раза дешевле, но и для нас обещанные деньги – это серьезная сумма. Вот их-то мы и опасаемся. К тому же есть основания считать, что они как-то связаны с пиратами. Капитан продумал маршрут наиболее безопасный, но из-за того, что потратили 2 дня на ремонт, решили рискнуть. По-другому мы могли просто не успеть, и это была бы проблема. Уж больно хитро договор составлен. Может, тогда заказчик с этими дельцами напрямую связан? Он обещает оплатить доставку, а те вам мешают и перехватывают товар. В итоге вы срываете контракт, и затем уже судебные издержки, конфискация корабля, претензии к клану и, возможное, рабство капитана. Шил задумался. «А что, возможный вариант?» – наконец-то оттаял он. «Ну-ка я сейчас с Кэпом переговорю, подождите». Молчание. «По сети общаются, видно местный. Я же доедаю остывшее угощение. Но не выкидывать же такую вкуснейшую штуку. Жаль только, что ингредиенты скоро закончатся. Шил не умеет держать язык за зубами. Обязательно сейчас похвастается разбуженному им капитану. А тот не замедлит и припрется сюда, и, как всегда, не без сопровождения. Как в воду глядел. Шил еще не оттаял от разговора по сетке, как в дверном проеме появилась заспанная рожа капитана вместе со своей тенью, штурманом. После полета, который я ему устроил, этот гад ни разу со мной так и не заговорил. Видно, злобу копил. Но вот тут повелся на угощение. Просто подсел ко мне нагло и, указав на мою тарелку, попросил. «У вас, старика, пару порций сразу. Я Шило знаю, он врать не будет, что вещь». «Двух стариков», — пророкотал капитан. «А с меня выпивка, привычная тебе. Заслужил». «С ума сойти! Реактор старинный в строй ввел, а он к тому же мощнее основного оказался». «Могешь». «Ну как отказать таким уважаемым людям, тем более, когда тебя так культурно просят, да еще и наливают?» «Посидели, повторили по заказу, и пара стаканчиков неплохой планетарки уже булькает в желудке». «Уверен, нас ждут», — проговорил капитан, — «вот только когда и где? Лишь бы у них не было блокиратора. А так оторвемся». «Кто?» — уточнил штурман. «Я, как и тут, тоже думаю, что это дело заказчика. Уж больно много он пообещал заплатить за эту бурду, что мы у себя в трюмах везем. И сам договор тоже тухлый». «Тогда зачем соглашались?» «Не понял уже я». «Деньги, малыш, у нас почти на исходе. Мы и так, вон, с ремонтов в кубышку клана влезли. А это, мой друг, позор для нас, космических бродяг. Я же думал о том, что неплохо бы пару пушек всунуть в грузовик. Да только вряд ли получится. Денег у клана нет. А расклад и правда нерадостный. Пираты, и при том, как сделал предположение капитан, действуют с согласия и под колпаком охранки, а это уже коррупция. Да кого это когда-либо останавливало? Главное для многих деньги. Большие деньги».